Исключением, как обычно, были дети. Покончив с необходимостью соблюдать тишину во время выступления барда, ребятня с дикими визгами и криками помчалась в лес, чтобы там целиком отдаться играм, правила которых были совершенно непонятны тем, кто уже успел распрощаться с розовыми годами детства. Маленькие человечики, эльфики, краснолюдики, низушки, гномы, полуэльфы, четвертьэльфы и малышня загадочного происхождения не знали и не признавали ни расовых, ни социальных различий. Пока что. «Действительно!» — выкрикнул один из находящихся на поляне рыцарей, худой как жердь дылда в красно-черном суконном кафтане, украшенном тремя шагающими на задних лапах львами. «Господин чародей прекрасно сказал. Это были прелестные баллады, милздарь Лютик, клянусь честью. Ежели когда-нибудь вам доведется побывать вблизи Лысорога, владении моего сеньора, загляните, не задумываясь ни на миг. Угостим по-княжески. Да что там, прям-таки по-королевски, не хуже короля Визимира. Клянусь мечом, слыхивал я множество менестрелей. Только куда им до вас, маэстро? Примите от нас, высокородных и посвященных в рыцари, уважение и почтение вашему искусству». Безошибочно учуяв соответствующий момент, трубадур подмигнул ученику. Тот отложил лютню и поднял с земли шкатулочку, служившую для сбора более существенных выражений признательности. Поколебавшись, он повел глазами по толпе, потом отложил шкатулку и поднял стоявшее рядом средних размеров ведерко. Маэстро Лютик ласковой ухмылкой одобрил сообразительность паренька. «Маэстро!» — воскликнула дородная женщина, сидевшая на загруженном изделиями из ивовых прутьев вазу с надписью «Вера Левенхаупт и сыновья». Впрочем, сыновей не было видно. Похоже, они занимались тем, что активно транжирили нажитое мамашей состояние. «Маэстро Лютик, ну как же ж так? Вы оставляете нас в неведении. Ведь же ж не конец баллады. Пропойте-ка, что было далее-то?» «Песни и баллады, — поклонился артист, — никогда не оканчиваются, милздарыня, ибо поэзия вечна и бессмертна. Ей неведомы ни начало, ни концы. «Но что было далее-то?» — не сдавалась торговка, щедро и звонко сыпанув монетой в ведерко, подставленное учеником. «Скажите хотя бы, ежели нет охоты петь. В ваших песнях вовсе не было имен, но мы же ж знаем, что воспеваемый вами ведьмак — никто иной, как известный всем Геральт из Ривии, а чародейка, которая распалила в его грудях любовный, как вы поете, жар, это не менее известная Йеннифер. Что ж до неожиданного дитяти, обещанного и предназначенного ведьмаку? Так это же ж Цирилла, несчастная княжна из разрушенной напастниками Цинтры. Разве ж нет?» Лютик гордо и таинственно улыбнулся. «Я пою о проблемах универсальных, благородная благодетельница, об эмоциях, кои могут быть уделом любого и каждого, не о конкретных лицах». «Как же!» — крикнул кто-то из толпы. «Всем ведомо, что в песенках говорилось о ведьмаке Геральте». «Да-да», — хором пискнули доченьки комиса Виллиберта, отжимая мокрые от слез шарфики. «Спойте еще, маэстро Лютик. Как там было дальше? Встретились ли, наконец, ведьмак и чародейка Йеннифер? И любили ли друг друга? А были ли счастливы? Мы желаем знать, маэстро! Ну, маэстро же!» «Эй, вы там!» — гортанно крикнул вожак группы краснолюдов, тряся могучей до пояса рыжей бородой. «Дерьмо это! Все ваши княжонки, чародейки, предназначения, любовь и прочие бабские бредни! Потому как все это, с вашего, господин поэт, позволения, враки, то бишь поэтический вымысел для того, чтобы поскладней было слезу выжимать. А вот военные дела, на вроде резни и грабежа в Цинтре, аль битвы под Марнадалем и Содденом, энти вы нам знаменито пропели, Лютик. Да, не жаль серебришком тряхнуть за такую песню, сердце воина порадовавшую. И видать было, что не привираете ничуть. Это говорю я, Шелдон Скакс, а я лжу от правды отличить умею, потому как я под Содданом был и, супротив напастников нильфгаардских, стоял там с топором в руке.